Вообще-то, справедливости ради, соответствующую статью следовало бы посвятить болгарскому менталитету, но западного читателя российский пример впечатляет сильнее. Болгарию там не каждый на карте-то найдет. Рассказывают на полном серьезе, что президент Буш недавно попросил показать ему на глобусе Афганистан. А 1/6 часть суши, к тому же утыканную ядерными ракетами, даже сослепу трудно не заметить. Признаюсь, у меня этот рейтинг вызвал сильное недоумение. Конечно, о родной стране трудно судить непредвзято. Но возьмем тех же болгар, которые в упомянутом рейтинге предстают еще более унылым и депрессивным народом, чем мы. Так уж сложилось, что в Болгарии я бывал много раз. Объездил эту страну вдоль и поперек и со многими болгарами познакомился и подружился. Да, среди них доводилось встречать людей разочарованных, отчаявшихся, озлобленных. Но такие примеры можно найти повсюду, и объясняются они, как правило, какими-то драматичными обстоятельствами той или иной личной судьбы. В целом же болгары производят на меня впечатление людей оптимистичных, жизнерадостных, стойких к невзгодам и уверенных в себе. Причем, по моему субъективному мнению, они в этих отношениях даже нас, русских, несколько превосходят. Ничего не скажу про Исландию, я там не бывал. Зато англичан, одна из верхних позиций в рейтинге, довелось встречать немало. Осмелюсь усомниться в их преимуществе перед нами, славянами. Да, англичанин не станет вам плакаться в жилетку о своих проблемах и тревогах. Там это просто не принято и считается дурным тоном. Для излияния души есть священники и психоаналитики. Так англичане к ним и валят толпами со своей душевной болью. Ибо душа у многих еще как болит, о чем случайно удается узнать при более близком, доверительном знакомстве. Разумеется, все это лишь плод личных впечатлений, весьма субъективных, а серьезный журнал оперирует данными научных исследований. Но в том-то все и дело, что эти исследования, и Абрахамс тут совершенно прав, сильно уязвимы для критики. По большому счету, счастье категория все-таки не научная. Да и изучается на самом деле не оно, а некое состояние субъективного благополучия, то есть удовлетворенности человека своей жизнью, своим положением в мире. Еще точнее, соответствующие опросники призваны измерить удовлетворенность человека тем, что он имеет, своим общественным положением, достатком, образованием, состоянием здоровья, семейным положением и так далее. По большому счету, и никаким открытием это не является, особенностью нашего славянского менталитета является некоторая настороженность, недоверие к переменчивой судьбе. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, из-за чего в оценке своего благополучия нам свойственно прибедняться. В отличие от американцев или западноевропейцев на вопрос «как дела?», мы в лучшем случае отвечаем «нормально». А чаще, да так себе, потихоньку, помаленьку. Срабатывает и опасение выделиться, раздразнить окружающих. В день трагедии в Трансваале телефон радиостанции «Эхо Москвы» раскалился от злорадных звонков. Так им и надо, и нечего их жалеть, тех, у кого нашлись деньги на билет в аквапарк. Вот, пожалуй, та печальная особенность национального менталитета, которую в самом деле надо изучать и преодолевать, избавляться от нее всеми силами. А насчет того, что русский человек недоволен своим положением, так это вполне объясняется той поистине стрессовой ситуацией, в которой мы все неожиданно оказались. Прежде мы потихоньку ворчали на скудную стабильность и отсутствие выбора. Нынче во весь голос стонем от изобильной нестабильности и необходимости мучительного выбора. Кстати, не безинтересно, что в рейтинге Винховена не фигурируют страны,